Ванесса явилась в сопровождении рыжего пса с большими стоячими ушами и размером с хорошего слоненка. Я был бы не прочь с ним пообщаться, но пес, восторженно обнюхав мои штанины, вдруг заметил что-то интересное за окном и умчался на улицу. Между тем Ванесса открыла роман по царскому велению, и я, услышав, как она фыркнула, понял, что сейчас она разнесет его в пух и прах. У нее была врожденная склонность к литературной критике. «Барахло», — заявила она, — «вам пора бы уже приступить к более серьезному чтению. Я надеюсь, что вы сразу же приметесь за Тургенева и Достоевского», — назвала она каких-то, видимо, знакомых ей по Лондону русских эмигрантов, которые между делом еще и пописывали романчики. «Но есть много хороших книг, более легких для восприятия и в то же время познавательных. Одна как раз у меня с собой», — сообщила она, — и я с ужасом увидел у нее в руках тощий томик в переплете из мягкой красной кожи, украшенный золотым тиснением. «Для человека с таким жизненным опытом, как у меня, всегда есть нечто зловещее в книге с переплетом из мягкой красной кожи, так что вы меня можете понять». «Это собрание причудливых эссе, прозаическая болтовня рифмоплета. Автор – молодой поэт Реджинальд Спрокетт, которому критики пророчат большое будущее. Всех особенно восхищает его стиль, но мне бы хотелось привлечь ваше внимание к глубоким мыслям, заключенным в этих маленьких шедеврах. Познакомьтесь с ними, а мне пора». Я заглянула лишь за тем, чтобы оставить книгу. Я встретил этот удар спокойнее, чем можно было бы ожидать, поскольку мой быстрый ум сразу же сообразил, как обратить этот хлам в нечто полезное. Мерзостная книжонка могла бы стать превосходным рождественским подарком для тети Агаты, которой всегда трудно подобрать что-нибудь подходящее к случаю. Сообразив это, я утешился, но Ванесса продолжала. «Смотрите, не потеряйте. Берегите ее, как зеницу ока. На ней автограф Реджинальда». Взглянув на титульный лист, я обнаружил, что она говорит чистую правду. Это тетя Агата, конечно же, оценит. Но, смотрю, чертов писака, оказывается, нацарапал на тощей книженции не только свое имя, но и еще имя Ванессы. Ванессе, прекраснейшей из прекрасных, от верного поклонника. И эта надпись перечеркивала все мои планы. Я опять загрустил. Хотя Ванесса пока и помалкивала, но чутье мне подсказывало, что очень скоро будет устроен экзамен, насколько хорошо я усвоил этот маленький опус, и провал грозил самыми тяжелыми карами. Заявив, что ей пора уходить, Ванесса, разумеется, проторчала у меня еще добрых полчаса, посвятив их критическому разбору прочих изъянов моего духовного облика, которые она припомнила за то время, пока мы не виделись. Как же силен дух миссионерства в женщинах, если Ванесса всерьез готовилась к тому, чтобы соединить свою жизнь с такой сомнительной личностью, как Б. Вустер. Ее ближайшие друзья должны бы отговорить ее. Возьми, мол, его и брось во тьму внешнюю. Ну, там будет плач и скрежет зубовный. Ну, бесполезно пытаться исправить его, он безнадежен. На этот раз она избрала темой своей обличительной речи мое членство в клубе трутни. Ей не нравились трутни. И она объявила, что после медового месяца я переступлю порог этого заведения только через ее труп. Итак, подводя окончательный итог, скажем, что Бертрам Вустер, подписав себе приговор в ризнице после брачной церемонии, окажется не курящим, не пьющим, а к этому явно тоже шло дело, и бывшим членом клуба трутни, иными словами, превратится лишь в жалкую тень своего прежнего «я». Ничего удивительного, что, слушая Ванессу, я почувствовал, что задыхаюсь, как тот самый туземец-носильщик у планка, которого закопали до захода солнца. Меня сковал смертный ужас. И пока я так сидел скованный, Ванесса направилась к выходу, наконец и вправду собравшись уходить. Она сама открыла дверь, поскольку Бертрам, жалкая тень своего прежнего, я не был в состоянии сделать этого для нее. Но внезапно она отпрянула назад, судорожно глотая воздух. «Отец!» — выдохнула она. «Идет по садовой дорожке!» «Идет по садовой дорожке?» — переспросил я. «Уму непостижимо. Зачем папаша Кук пожаловал ко мне с визитом? Ведь мы с ним не такие уж добрые знакомые, чтобы ходить друг к другу в гости». «Остановился завязать шнурок на ботинке», — выговорила она, по-прежнему ловя ртом воздух, и на этом ее текст в диалоге закончился. Ни слова больше не говоря, она бросилась в кухню, точно лиса, за которой гонятся одновременно Корн и Пайшли, и захлопнула за собой дверь. Я мог понять ее чувства. Ей было известно, какую неприязнь питал ее родитель к последнему из Вустеров. Неприязнь столь сильную, что при одном упоминании моего имени он багровеет до синевы, и кусок за обедом попадает ему не в то горло. Можно представить, как он обрадуется, встретив свою дочь под крышей моего дома. Когда Орл Портер узнал, что Ванесса конспиративно, по его словам, посещает Вустера, ему пришли в голову разные нехорошие мысли. Страшно подумать, какие мысли при тех же самых условиях придут в голову папаше Куку. Хотя я белее снега. Никакими силами нельзя будет убедить его, что я вовсе не современный Касабланка? Не Касабланка. Этот парень, который стоял на горящей палубе. А, Казанова! Я знал, что вспомню. Ну, я не современный Казанова. Что же касается того, как именно расправиться с Ванессой разъяренный папаша Кук, то здесь возможны варианты. Я уже отмечал, она была гордой красавицей, однако отец калибра Кука может заставить даже такую гордячку пожалеть, что она опозорила свое имя. Возможно, он не станет лупить ее тростью, как в старые добрые времена, но уж наверняка лишит карманных денег и отправит на жительство к бабушке в Танбридж-Уэллс, где она будет присматривать за семью кошками и по воскресеньям 3 раза на дню ходить к обедне. Стоит ли удивляться, что Ванессу охватила паника, когда она увидела, как ее папаша завязывает шнурок на ботинке перед крыльцом уютного уголка? Да, кстати, я забыл сказать, именно так называлась моя временная резиденция. Как я впоследствии узнал, этот домик построили для кузины миссис Брискоу, которая любила писать акварелью. И уж коли Ванесса перепугалась до смерти, что тут говорить о моем душевном состоянии? С известным трепетом, а по правде говоря, весь трепеща от ужаса, я ждал своего гостя, и мои худшие опасения оправдались, когда я увидел арапник у него в руках. При нашей первой встрече Кук не внушил мне особой симпатии, и я предчувствовал, что и на этот раз я вряд ли проникнусь к нему расположением. Тем временем Кук, надо отдать ему должное, не стал ходить вокруг да около. Он привык разговаривать кратко и решительно и, обходясь без пустых предварительных переговоров, сразу же обращаться к сути дела. Вероятно, иначе нельзя, если хочешь ворочить большими делами. «Что ж, мистер Вустер, кажется, так вы сейчас именуетесь. Вам, наверное, интересно будет узнать, что вчера вечером к майору Планку вернулась память, которая ненадолго изменила ему. И он все рассказал мне о вас». Это был жестокий удар, и хотя я ожидал его, от этого было не легче. Как ни странно, но я злился не на Кука, поскольку считал, что в этой нелепой ситуации виноват один тупоголовый планк. Скитаясь по Африке, по колено в ядовитых змеях всех видов и в окружении пум-людоедов, он вполне мог бы навсегда сгинуть с лица земли, и все бы мы его оплакивали. Вместо этого он выжил и отравляет жизнь безобидному типичному представителю столичной золотой молодежи, который хотел всего-навсего отдохнуть на лоне природы в тиши и покое и поправить свое слабое здоровье. Кук продолжал, и с каждым словом становился все мрачнее. «Вы известный мошенник, и ваши сообщники вас называют Альпийский Джо. Последний раз вы пытались продать майору Планку дорогую статуэтку, которую украли у сэра Уоткина Бассета из Стотли Тауэрс. К счастью, инспектор Уиндерспун из Скотланд-Ярда арестовал вас, и вам не удалось осуществить свой гнусный замысел. Но поскольку вы на свободе, это значит, что вы отсидели положенный срок, и теперь вас нанял полковник Брискоу, чтобы вы украли мою кошку. Имеете что-нибудь сказать?» «Да», — произнес я. «Нет, не имеете», — возразил он. «Я могу все объяснить», — сказал я. «Нет, не можете», — отрезал он. Боже мой! Я вдруг понял, что и вправду не могу. Мне пришлось бы сначала детально обрисовать характер сэра Уоткина Бассета, потом столь же подробно описать характер моего дяди Тома, ну а в-третьих, охарактеризовать Стефанию, она же Стиффи, Бинг, а ныне миссис Пинкер, и в-четвертых, рассказать, кто такой Дживс. Мне потребовалось бы часа два с четвертью при условии, что он слушал бы меня внимательно и не прерывал меня. Ну, это, разумеется, было маловероятно. Похоже, дело зашло, что называется, в тупик, и я начал думать, что наилучшим выходом из этого тупика будет покинуть общество Кука, обратиться в бегство и бежать без оглядки до северной оконечности Шотландии, когда звук, похожий на взрыв газопровода, прервал мои размышления. Я увидел, что Кук держит в руках тощий домик, который эта глупая ослица Ванесса не догадалась захватить с собой, удаляясь за кулисы. «Это книга!» — завопил он. Я призвал на помощь всю свою смекалку. «А, да», — небрежно объяснил я, — «последний опус Реджи Спрокета. Знаете ли, слежу за его творчеством. Блистательный молодой поэт, критики пророчат ему большое будущее. Если вам интересно, этот сборник причудливо написанных эссе. Они превосходны. Не только стиль, но и мысль, заключенная в этих маленьких шедеврах». И тут мой голос замер. Я уже собирался от души посоветовать ему приобрести эту книженцию, но увидел, что он вряд ли меня послушает. Кук, вытаращив глаза, уставился на титульный лист, где красовался автограф. И я понял, что мои слова останутся, как говорится, пустым звуком. Кук шевельнул арапником. «Здесь была моя дочь». Да, она заглядывала ко мне. «Ха!» Я понял, что означало это «ха». Это была сокращенная форма выражения «я сейчас тебя отделаю, будешь знать». А вот следующим заходом он употребил также и эту более развернутую версию, видимо, усомнился, правильно ли я его понял. «Если бы мне сказали, Вустер, решай, что для тебя более предпочтительно, чтобы тебе выпустили кишки голыми руками или же отделают хлыстом, я бы затрудился с ответом. Уж если на то пошло, лучше, когда и то, и другое происходит с кем-нибудь другим и в другом месте. Но, думаю, я все же высказался бы в пользу последнего, при условии, что отделывать будут в тесном помещении, где осуществить это нелегко. Размеры гостиной в укромном уголке не позволяли Куку замахиваться. Он был вынужден ограничиться тычками, от которых человеку подвижному вроде меня не составляло труда увернуться. Я и увертывался без особого напряжения физических сил, но покривил бы душой перед своими читателями, если бы сказал, что получал от этого удовольствие. Чувство собственного достоинства страдает, когда скачешь точно барашек на весеннем лугу по воле старого идиота, которого невозможно урезонить. Кук в своем невменяемом состоянии был явно не способен воспринимать никакие резоны, хоть бы ему их преподнесли на тарелочке, гарнированной крест-салатом. А вот сойти с ним в рукопашную мне не позволяло как раз то обстоятельство, что он был старый и малорослый. Именно это сочетание в папаше Куке, преклонный возраст и карликовый рост, мешало мне проявить свою доблесть. Будь на его месте какой-нибудь мелкий, но молодой, или наоборот, пожилой, но приличных размеров, я бы, наверное... Да нет, определенно бы врезал бы ему от души, но нельзя же поднять руку на вредного недомерка, который уже доживает шестой десяток. Благородство, присущее Вустерам, не позволяло мне даже допустить подобную мысль. Раза два у меня мелькала мысль, а не выбрать ли линию мне поведения, которая первоначально пришла мне в голову, а именно бежать до северных пределов Шотландии. Читая про то, как кого-то там отхлестали на пороге клуба, я часто недоумевал, почему жертва не поднялась на крыльцо и не вошла внутрь, ведь человек на другом конце хлыста не член клуба, и швейцар его не пропустит ни за какие коврижки. Однако загвоздка была в том, что прежде чем пуститься бегом в Шотландию, я должен буду повернуться к Куку спиной. А это могло бы иметь роковые последствия. Вот почему мы продолжали наш ритмический танец, пока, наконец, мой ангел-хранитель, до сих пор дремавший в бездействии, наконец не очнулся и решил вмешаться. Давно бы так. В уютном уголке, как во всяком деревенском домике такого рода, у стены стояли старые напольные часы, и мой ангел-хранитель подстроил так, что Кук налетел на них и с разгону шлепнулся на пол. Он лежал на полу, а я действовал с подлинно вустерской предприимчивостью. Я упоминал, что предыдущая хозяйка уютного уголка занималась самовыражением главным образом в жанре акварели, но однажды она, похоже, изменила себе. Над камином висела большая картина маслом, на которой был изображен здоровенный детина в треуголке и бриджах для верховой езды, занятый беседой с девицей в шляпке и в платье, похожем на муслиновое. Когда взгляд мой упал на эту картину, я вдруг вспомнил Гасси Финк-Нотла и старинный портрет у тети Далии в Вустерширском доме. Гасси, прервите меня, если вы это уже раньше слышали, убегал от Спода, а ныне лорда Ситкапа, который мчался за ним по пятам, намереваясь, если мне не изменяет память, сломать ему шею. В поисках укрытия Гасси ворвался в мою комнату, и когда Спот уже почти добрался до его шеи, он сорвал со стены картину и с размаху шарахнул ею Спода по голове. Голова прошла сквозь полотно, и портрет одного из предков дяди Тома оказался у Спода на шее, наподобие елизаветинского плаенного воротника, из-за чего Спод несколько подрастерялся, а я успел сдернуть с кровати простыню и замотать его в нее, превратив его, как выражается по-научному, в пренебрежимую величину. И вот теперь я повторил точно такой же номер, сначала воспользовавшись картиной, а потом и скатертью, а затем отправился в пивную «Гусь и кузнечик» на переговоры с Орла Портером. Любой непосвященный человек, вероятно, ужаснулся бы тому, как неосмотрительно я подставляю свои внутренности на растерзание Портеру, искушаю этим судьбу и скоро, конечно же, раскаюсь. Но я-то знаю, и это придавало мне смелости, что от былой силы Орла П. осталось лишь одно название, и поэтому я мчался к гусю и кузнечику в самом разудалом расположении духа, почти что с песней на устах. Как я и предсказывал, Орла сидел в баре, потягивая джин с имбирной газировкой. При моем появлении он поставил стакан и посмотрел на меня из-под лобья. Так привередливый едок за завтраком изучает гусеницу у себя в салате. «А, «Это ты», — буркнул он. С этим трудно было не согласиться. Действительно, я — это я. И отрицать очевидное бессмысленно. Убедившись, что взгляд из-под лобья не обманул его, Орла спросил. «Тебе чего надо?» «Поговорить». Пришел позлорадствовать». «Вовсе нет, Портер». Поспешил успокоить его я. «Послушай, дружище, когда ты услышишь то, что я тебе скажу, ты запрыгаешь, как высокие холмы. Правда, я никогда не видел, чтобы холмы прыгали ни высокие, ни низкие. Портер, что бы ты сказал, если бы узнал от меня, что все твои беды и горести, которые тебя сейчас так угнетают, исчезнут прежде, чем закатится солнце?» «Оно уже закатилось». «Разве? А я и не заметил». «Время идет к ужину, так что будь любезен, убирайся ко всем чертям, иначе...» «Сначала я выскажусь». «А ты еще не все сказал». «Нет, далеко не все. Давай спокойно и беспристрастно рассмотрим ситуацию, в которой мы с тобой оказались. Ванесса Кук сказала, что выйдет замуж за меня, и теперь ты, конечно же, считаешь меня змеей, притаившейся в траве. Позволь мне заметить, что какое бы то ни было сходство между мною и змеей в траве, это не более чем случайное совпадение. Разве я мог сказать ей «ноле прозекви», когда она объявила о своем решении? Ежу ясно, что нет. Но хотя я и молчал, меня не покидало чувство, что я веду себя как гнида. А ты и есть гнида. Вот тут-то ты и ошибаешься, Портер. Я человек глубоко чувствующий, а тот, кто по-настоящему глубоко чувствует, никогда, запомни, никогда не женится на девушке, которая любит другого. Он от нее отказывается. Орла как раз приканчивал свой джин с газировкой, и когда до него наконец-то дошел смысл сказанного, он поперхнулся. «Так ты готов отказаться от нее ради меня?» «Окончательно и бесповоротно». «Но, Вустер, это же благородно! Прости, что назвал тебя гнидой». «Да ничего страшного. Ошибка, которую может совершить всякий». «Ты поступаешь, как Сирано де Бержерак». «Я просто соблюдаю кодекс чести». Он весь расплылся в улыбке, или почти весь, но вдруг меланхолия снова знаки свои на него положила. Он застонал, словно обнаружил дохлую мышь на дне пивной кружки. «Вустер, твоя жертва бесполезна. Ванесса никогда не выйдет за меня». «Очень даже выйдет». «Тебя там не было, когда она разорвала помолвку». «Зато там был мой представитель. Точнее сказать, он подслушивал за дверью». «Тогда ты в общих чертах представляешь себе положение дела». «Знаешь, он мне дал полный отчет». «И после этого ты утверждаешь, что она все еще любит меня». «Хм, еще как. Любовь не может угаснуть из-за пустяшной размолвки влюбленных». «Пустяшной размолвки? Ничего себе! Она назвала меня трусливым ничтожеством, скользкой, жалкой, дрожащей тварью. Невероятно, где только она набирается таких слов». «И все из-за того, что я отказался пойти к старикашке Куку и потребовать у него деньги, причитающиеся мне по наследству. Я уже однажды ходил и очень вежливо просил его отдать, а теперь она хочет, чтобы я пошел снова и стукнул кулаком бы по столу и вообще показал характер». «Ну, Орла, придется, ничего не поделаешь, придется. Чем кончилась ваша прошлая встреча?» «Он категорически отказал». «Насколько категорически?» «Совершенно категорически. И все повторится, если я снова к нему заявлюсь». Наконец-то Орла произнес нужную мне реплику. Я только и ждал удобного момента, чтобы изложить ему свой план. По моему лицу скользнула тонкая улыбка. И Орла спросил, чему я ухмыляюсь. «Не повторится, если ты правильно выберешь время», — сказал я. «В котором часу ты попытался тогда к нему подкатиться?» «Где-то около 5. «Я так и думал. Неудивительно, что он дал тебе пинка под зад. 5 часов дня Это время, когда радость жизни в душе человека опускается до самой нижней отметки. Обед давным-давно закончился, коктейли еще не видно, и человек не настроен удружить ближнему. Может быть, Кук и бесчувственный болван, но хорошая еда смягчает даже самые жестокие сердца. Поговори с ним, когда он полон под завязку, и увидишь, что из этого получится. Ребята в клубе, ну, в трутнях, мне рассказывали, что когда они подольщались Куфи Проссеру после плотного ужина, им удавалось выудить у него приличные суммы. А кто такой Уфи Проссер? Член клуба. Миллионер. При свете дня он сторожит свой кошелек, как ястреб. Судя по всему, Кук на него похож. Держи хвост морковкой, Портер. Жми, наступай, будь смел и тверд. Не бойся кровь пролить. Припомнил я слова из спектакля «Макбет», о котором уже упоминал ранее. Мои речи, само собой, произвели на Орла впечатление. Его лицо осветилось, словно кто-то щелкнул выключателем. «Вустер», — сказал Орла, — «ты прав. Ты указал мне путь, направил на прямую стезю. Спасибо тебе, Вустер, старина». «Ой, да не стоит благодарности, старина». «Поразительная вещь. Ведь посмотришь на тебя, так вроде бы дурак дураком, и соображение не больше, чем у дохлого кролика». «Спасибо, Портер, старина». «Да не стоит благодарности, Вустер, дружище. И вдруг такое поразительное проникновение в человеческую психологию». «По-твоему, во мне есть скрытые глубины?» «Конечно есть, Вустер, старая ты кляча». Мгновение спустя он уже угощал меня джином с газировкой, словно мы были давними закадычными друзьями. И вопрос о моем нутре никогда между нами не стоял. Возвращаясь в укромный уголок минут через 20 после нашего разговора, который оказался в сущности настоящим пиром братства, я был весь охвачен радостным чувством, таким редким в наши дни, и твердо верил, что жизнь замечательна, на небе Бог и в мире в полном все в порядке, как где-то как-то написано. Произведя подсчет неспосланных благодатей, я нашел общий итог весьма удовлетворительным. На фронте Портера воцарилось спокойствие. Билли Грэхэм в данный момент возвращает кошку ее ближним в Эксфорд-Корт. Портер и Ванесса Кук скоро обручатся вновь, и хотя мой престиж в глазах папаши Кука был ниже некуда, и мне не видеть от него подарков на ближайшее Рождество, это была совсем небольшая ложка дегтя в гигантской бочке меда. Или муха в стакане сметаны. Я все время путаю. Словом, все было в лучшем виде, и счастливый Вустер, услышав телефонный звонок, снял трубку, можно сказать, с песней на устах. Звонила престарелая родственница, и даже глухой услышал бы, что с ней творится что-то неладное. Несколько мгновений на другом конце провода раздавались лишь судорожные хрипы и бульканье. Подобные звуки мог бы издавать тонущий пловец, который изо всех сил борется за жизнь. «Привет», — произнес я. «Что-то случилось?» На протяжении этого повествования я несколько раз описывал хриплый, горький смех, каким смеялись разные люди, но смех единокровной старушенции в ответ на мой вопрос горечью и хрипотой превзошел все. «Случилось?» Прорвало ее, наконец. «Ты еще спрашиваешь? Я с ума тут схожу. Кошку уже вернули?» «Билли Грэхэм полностью контролирует ситуацию». «Иными словами, еще и не приступал к делу». «А вот и нет. Он отнес кошку и вернулся, но, к несчастью, она последовала за ним. Ну, во всяком случае, так он утверждает. Как бы то ни было... Он вернулся сюда в сопровождении кошки, но потом унес ее в обратном направлении. Вероятно, в этот самый момент он выпускает животное в заданной точке. Но из-за чего, собственно говоря, такой шум?» «Я скажу тебе, из-за чего шум. Если немедленно или даже еще быстрее кошку не вернуть на место, мне грозит неминуемая катастрофа, а тому... Самый тяжелый приступ несварения с тех пор, как он съел тогда целого омара в клубе. И во всем виновата я одна. — Так вы сказали, что виноваты? — Да. А что? — Я просто хотел удостовериться, что не ослышался. Я так привык, что во всех бедах винят меня, что слова тети Далии меня глубоко взволновали. Не часто найдется тетя, готовая взять вину на себя, когда в ее распоряжении есть племянник, на которого можно все свалить. Ну, племянники для этого и существуют. Таково всеобщее мнение. Дрогнувшим голосом я задал следующий вопрос. А что, собственно, стряслось? Тетки как класс обычно не умеют слушать. Вот и тетя Далия не услышала моего вопроса, а принялась читать мне лекцию о положении в родной стране. «Я скажу тебе, что неладно в современной Англии, Берти. Развелось слишком много людей, у которых имеется угрызение совести, высокие принципы и всякая такая чепуха. Стоит пальцем шевельнуть, и они тут же вцепятся вам в загривок». Потому что вы, видите ли, оскорбили их моральные принципы. Казалось бы, такой человек, как Джимми Брискоу, должен широко смотреть на вещи. Но не тут-то было. Надулся, напыжился, ну прям епископ Кентерберийский. Ты, наверное, думаешь, что во всем виноват его братец Викарий. Но я с этим не согласна. Брата можно извинить, у него профессия такая. Он обязан проявлять щепетильность. Но Джимми просто смешал меня с грязью. Как будто я сделала что-то ужасное. Застрелила лису в нарушении охотничьих правил. Ну, или что-то еще в таком роде. Но ведь я не ради себя старалась. Мною двигала одна доброта. Я же видела, как близко он принимает к сердцу интересы церковного органа и как его гнетет забота. Черт побери, святой Франциск Ассизский сделал бы то же самое на моем месте. И все бы пришли в восторг. Ах, какой он замечательный парень. И говорили бы, как жаль, что мало таких, как он. А вот Джимми, напротив, принялся. Мне стало ясно, что если этот словесный поток не остановить твердой рукой, он будет извергаться вечно. Прошу простить меня, престарелая родственница, сказал я. Вам, наверное, покажется, что я что-то недопонимаю, но, на мой взгляд, вы бредите. Ваши слова похожи на треск тернового хвороста под котлом, по известному выражению. О чем, черт побери, вы толкуете? Ты что, не слушал меня? Слушал, но даже на милю с четвертью не приблизился к сути. О, Господи! Я и забыла, что ты понимаешь только односложные слова. Если говорить простым языком, доступным даже тебе, случилось вот что. У меня был разговор с викарием, и он посетовал, каким тяжелым камнем лежит у него на душе забота о церковном органе, который уже при последнем дыхании, а заплатить ветеринару нечем. Он недавно получил от Джимми солидную сумму на починку церковной крыши. И если снова обратиться к нему с просьбой о деньгах, ну, беды не оберешься, так он сказал. А что делать, черт побери, он ума не приложит. Ты знаешь свою тетку, Берти, сердце у меня мягкое, как масло. Я всегда стараюсь рассыпать маленькие благодеяния на своем пути. Вот я и сказала викарию, что если он хочет без особых хлопот заработать немного денег, то пусть во время скачек поставит все до последнего гроша на лошадь Джимми по кличке Симла. И рассказала ему о кошке, чтобы он не сомневался, что дело верняк. Но заткни глотку носком и слушай. Не можешь помолчать хотя бы полсекунды? Знаю, что ты хочешь сказать. Ты отослал кошку назад. Но в тот момент я об этом еще не знала. Так вот, я все ему выложила, ничего не опасаясь, думая лишь о том, как он обрадуется своему счастью. Мне следовало бы знать, что священники по роду своей деятельности обязаны быть совестливыми. Но тогда мне это в голову не пришло. Одним словом, он пошел к Джимми и все ему разболтал. Джимми взбеленился. «Верните кошку хозяевам!» — потребовал он и прибавил еще много всякой ерунды про то, как он изумлен и потрясен. «Это бы еще ничего. Пусть бы он выложил все, что обо мне думает, и тем ограничился, так нет же. Он пригрозил, что если кошку в течение ближайшего часа не возвратят Куку, он снимет Симлу с соревнований. Да, сэр, так и сказал. Симла не выйдет на старт, а значит, погорели мои денежки, которые я поставила на эту лошадь. Но, ну да, знаю. Ты мне сказал, что отошлешь кошку назад, но я не была до конца уверена. А вдруг ты, взвесив все, сообразишь, от какого выгодного дела отказываешься и передумаешь? Я понял, о чем она толкует. Любой племянник, алчущий злата и не скованный, в противоположность Вустеру честным спортивным духом, именно так бы и поступил. Неудивительно, что она разволновалась. Я был рад ее успокоить. «Все в полном порядке, родоначальница», — сказал я. «Билли Грэхэм на пути в Кукляндию. И, скорее всего, уже добрался до места». «В комплекте с кошкой?» «С кошкой, с кошкой». «И мне можно не беспокоиться. Но, во всяком случае, Симлу на старт выпустят». «С моей души свалился груз, но невозможно без горечи думать о том, что я поставила не наверняк». «Это впредь послужит вам уроком, как портить лошадь перед скачками». «Да, но это слабое утешение». Наша беседа продолжалась еще некоторое время, так как тетки, завладев телефонной трубкой, неохотно с ней расстаются. Но, в конце концов, трубка была положена, я перевел дух, открыл книгу «Дни нарциссов» и стал ее листать. Содержимое ее оказалось еще менее пригодным для человеческого употребления, чем я ожидал. Чтобы сдержать подступившую тошноту, я отвернулся и увидел, как в этот момент в комнату из кухни входит Герберт Грэхэм, собственной персоной. От неожиданности я прикусил язык. По моим представлениям, он должен был находиться в Эксфорд-корте. И его внезапное появление так ошеломило меня, что я не обратил внимания на боль. «Боже праведный!» — возгласил я, если это слово здесь уместно. «Сэр, вы что, еще не ушли? За это время вы давно должны были бы обернуться». «Совершенно справедливо, сэр. Но нечто помешало мне отправиться в путь немедля, как я предполагал». «И что же это? Вам в банке слишком долго отсчитывали деньги?» Сказано было зло, но, на мой взгляд, справедливо. Однако мой сарказм пропал впустую, он и бровью не повел. «О, нет, сэр», — ответил он. «Я держу деньги в банке Бридмута-он-Си, и он уже давно закрылся. А происшествие, задержавшее меня, случилось здесь, в этой самой комнате. Я зашел на кухню, чтобы взять кошку. Я оставил ее там, в корзинке. Как вдруг слышу, из комнаты доносятся какие-то звуки. А поскольку вас не было дома, я решил войти и проверить, не забрался ли грабитель. Вижу, на полу лежит человеческое тело, завернутое в скатерть. Я развернул ее и внутри обнаружил мистера Кука с картиной на шее, бормотавшего нечто несусветное». Он замолчал, но я решил не вводить его в курс дела. С такими людьми, как Грэхэм, лучше не откровенничать. «Завернутый в скатерть? Вот как?» — переспросил я небрежно. «Впрочем, думаю, субъектов вроде Кука рано или поздно обязательно завертывают в скатерть». «Это зрелище произвело на меня глубокое впечатление». «Ну, не сомневаюсь. Подобные зрелища действительно могут привести в ужас. Но вы быстро оправились, не правда ли?» «Нет, сэр, не оправился. И объясню, почему. Главным образом из-за выражений, которые использовал мистер Кук. Как я уже сказал, он изъяснялся в крайне несдержанной манере, и с моей стороны было бы безумием идти в Эксфорд-Корт, рискуя попасться ему на глаза, когда он столь опасен. Я женатый человек, у меня семья. Так что если хотите, чтобы кошка вернулась на прежнее место, вам придется искать другого исполнителя или же сбегать в корт самому. Я стоял в гостиной в Мейден-Эксфорде графства Сомерсет и в совершенном недоумении молча смотрел на него, а он преспокойно удалился. Я все еще не мог оторвать взгляда от того места, где минуту назад стоял Герберт Грэхэм и проклинал себя за то, что отпустил Дживса на сторону, позволил ему попусту убивать время в веселом обществе теток, тогда как я должен был предвидеть, что мне в любой момент могут понадобиться его совет и моральная поддержка. Собственно, и до меня не сразу дошло, что звонит телефон. Как я и ожидал, звонила сестра моего покойного отца Далия. Она уже успела поговорить с Билли Грэхэмом и знала, что дела плохи. Она выразительно высказалась в его адрес, обозвав двурушником, который нагло отказался выполнять свои священные обязанности. Он наплел какую-то невероятную историю о том, будто бы нашел Кука в твоем доме с картиной на шее и завернутым в скатерть, и побоялся на него наткнуться. Это какой-то бред. Ничего подобного, это истинная правда. Ты хочешь сказать, что у Кука и в самом деле была картина на шее, а сам он был завернут в скатерть? Все верно. И каким же образом он оказался в таком положении? Ну, мы слегка повздорили. А потом все это произошло. Она нервно фыркнула. Иными словами, малодушное бегство Грэхэма на твоей совести. Ну, в некотором роде да. Позвольте мне вкратце описать происшедшее, — сказал я и приступил к рассказу. Когда, выслушав меня, тетя Далия заговорила, голос ее звучал почти спокойно. Мне следовало бы знать, что если есть хотя бы малейшая возможность провалить деликатные переговоры, ты ею непременно воспользуешься. Что ж, раз по твоей милости Грэхэм так подвел нас, тебе придется занять его место. Я ожидал этого. Напомню, Грэхэм и сам выдвинул такое предложение. Я был намерен пресечь в корне всякие поползновения подобного рода. «Нет!» — воскликнул я. «Ты сказал нет?» «Да, 1000 раз нет». «Трусишь?» «Мне не стыдно в этом признаться». «Тебе вообще ни в чем не стыдно признаваться. Где твоя гордость? Ты забыл о своих славных предках? Во времена крестовых походов жил Вустер, который один выиграл бы битву при Яффе, если бы не свалился с лошади». «Позвольте заметить». «Или Вустер времен войны на Пиренейском полуострове. Веллингтон всегда повторял, что у него не было лучшего шпиона». «Все может быть. И тем не менее». «Тебе не хочется быть достойным этих выдающихся людей?» «Нет. Если для этого требуется, снова постречаться с Куком». «Ну что ж, не хочешь — не надо. Бедный старина Том. Ой, какие страдания его ждут. Кстати, о Томе. Сегодня утром я получила от него письмо. Оно полно восторгов по поводу восхитительного обеда, который им подал Анатоль накануне вечером. Он просто пел ему дифирамбы. Дам тебе почитать. Анатоль достиг такой исключительной степени совершенства, до которой порой поднимаются французские повара. Том приписал в постскриптуме: «Какое удовольствие получил бы дорогой Берти от такого обеда?» Я проницателен. И от меня не ускользнула угроза, скрытая в ее словах. Она перешла от кнута к прянику, или скорее наоборот, и вежливо дала понять, что если я ослушаюсь, она применит ко мне санкции и отлучить меня от кулинарных шедевров Анатолия. И я принял судьбоносное решение. «Ни слова больше, моя старая плоть и кровь», — сказал я. «Я отнесу кошку в Эксфорд-корт. И если Кук выскочит из-за угла и разорвет меня на сотню клочков, что с того? Всего-навсего еще одна могила среди холмов». «А что вы сказали?» «Ничего. Просто мой герой», — проговорила престарелая родственница. Поверьте, я заслуживал скорее сочувствия, а не осуждения, когда, дрогнув, покорился обстоятельствам. Если вас загоняют в угол, маленькая, жалкая, дрожащая тварь в конце концов даст о себе знать. Помню, однажды мне предстояло наотрез отказать тете Агате, которая хотела, чтобы я поселил у себя в квартире на школьные каникулы ее сыночка Тоса и сводил его а. в Британский музей, б. в Национальную галерею и в. в театр Олдвик на пьесу какого-то там Чехова. Я тогда признался Дживсу, что мысль о предстоящем испытании внушает мне страх, и он уверил меня, что это вполне естественно. Меж выполнением замыслов ужасных и первым пробуждением промежуток похож на морок или на страшный сон, сказал он. Наш разум и все члены тела спорят, собравшись на совет, и человек похож на маленькое государство, где вспыхнуло междоусобие. Я бы сам это лучше выразил, но смысл сказанного Дживсом был мне вполне ясен. В такие минуты у человека холодеют ноги, и с этим ничего не поделаешь. Впрочем, я не подал вида, что моя душа ушла в пятки. Я так часто получал удары и оплеухи от яростной судьбы, что лицо окаменело и превратилось в бесчувственную маску. И когда, прихватив кошку, я отправился в Эксфорд-корт, никто не заподозрил бы, что я лишь с виду невозмутим, как устрица на блюде, поданная к столу. На самом же деле под окаменевшими чертами моего лица скрывалось глубокое душевное волнение. А если уж совсем на чистоту, не будет преувеличением сказать, что я испытывал такое же беспокойство, в какое пришла бы сама эта кошка, окажись она на раскаленной крыше. Всякий раз приступая к повествованию, изобилующему опасностями и загадками, я не знаю, как быть, то ли прямо излагать все, как было, то ли делать перерывы и подкидывать то, что называется атмосферой. Некоторые предпочитают первый способ, другим больше нравится второй. Для этих последних сообщаю, что вечер был прекрасный, струился мягкий ветерок, на небе мигали звезды, вся растительность благоухала, ну и так далее, тому подобное. А теперь перехожу непосредственно к делу. Когда я достиг Владикука, уже стемнело, что было мне на руку. Ведь дело-то мне предстояло темное. Немного не доезжая до Кукова жилища, я заглушил мотор, оставил машину на подъездной аллее и дальше пошел пешком напрямик через зеленые насаждения. Конечно, мои лучшие друзья предостерегли бы меня, что я рискую нарваться на неприятности, и были бы правы. При такой скверной видимости идти по буеракам, да еще с кошкой в руках, каковая кошка извивается и рвется на свободу, было ясно, что рано или поздно я упаду. И я упал, правда, уже у самых подступов к конюшне. Наступил на что-то мягкое и мокрое, поскользнулся, выпустил кошку, и ее поглотила тьма. А я шлепнулся лицом прямо в жидкую грязь, накопившуюся на этом месте за многие годы и содержавшую разные неприятные примеси. Помнится, поднимаясь на ноги, я еще подумал, что слава богу, мне тут не с кем встречаться. А то в теперешнем виде я на 80% утратил светский лоск. В обратный путь к машине двинулся не светский Бертрам Вустер, а жалкий бродяга из самых отбросов общества в костюме, позаимствованном у встречного огородного пугала, в котором он уже где-то поспал предыдущую ночь. Я сказал, двинулся в обратный путь, но не прошел я и двух ярдов, как что-то плотное ткнулось мне в ногу, и я обнаружил рядом с собой огромную собаку. Того самого пса, с которым мы обменивались любезностями в уютном уголке. Я узнал его по ушам. При первом нашем знакомстве, почуяв во мне родную душу, он на радостях зашелся оглушительным лаем. И теперь я стал было его полушепотом уговаривать хранить тактичное молчание. В ночи могли бродить клевреты папаши Кука, и мне будет трудно с ними объясниться, что именно я тут делаю в такой час. Но пес не внял моим увещеваниям. В уютном уголке запах Вустера показался ему упоительным, как Шанель номер 5. И сейчас он старался заверить меня, что он не из тех, кто отворачивается от друга только потому, что запах друга несколько испортился. Главное — это душа. Должно быть, говорил он себе в паузах между раскатами лая. Разумеется, я оценил комплимент, но я не был настроен на свой обычный общительный лад, так как опасался наихудшего. Я понимал, что такой громогласный лай нельзя не услышать, если только стража Кука не состоит сплошь из глухих аспидов, и оказался прав. Где-то за сценой раздался окрик «Эй!», и стало ясно, что Бертрам, как уж не раз бывало, влип в скверную историю. Я бросил на собаку укоризненный взгляд. Впрочем, в темноте она его даже не заметила. Я вспомнил историю, которую мне читали в детстве, о том, как один господин написал книгу, а его собака Даймонд съела рукопись. А мораль сводилась к тому, что этот господин был такой славный малый, что всего лишь вздохнул: «Ах, Даймонд, Даймонд, если бы ты знал, что наделал». Я припомнил здесь эту историю, поскольку сам проявил подобную сдержанность. «Говорил я тебе, не бреши, старый осел, только это я и сказал». А тут как раз подоспел тот, кто кричал «Эй!». Он сразу же произвел на меня неблагоприятное впечатление, поскольку напомнил мне старшину, который 2 раза в неделю муштровал нас в школе, где я в свое время получил награду за знание Библии, о чем, кажется, уже не единожды упоминал. Голос старшины походил на дребезжание телеги, груженной пустыми металлическими банками и катящейся по гравию. И точно так же прозвучал голос парня, крикнувшего «Эй!». Не иначе они доводились друг другу родственниками. Было уже совсем темно, но я все же разглядел, что в руках у этого насильника ночи некий предмет, который мне тоже не понравился, а именно огромный дробовик, и он тыкал им мне под ребра. Так что при таком положении вещей умиротворять его следовало, скорее всего, ласковыми речами, чем кулаками. Я попробовал воздействовать речью, стараясь, чтобы она звучала как можно ласковее, хотя зубы у меня стучали. «Добрый вечер», — проговорил я. «Не могли бы вы указать мне дорогу в деревню Мейден-Эксфорд?» И только собрался пояснить, что, мол, заблудился, гуляя по окрестностям, как этот тип, не слушая меня, заорал: «Генри!», по-видимому, призывая на помощь товарища. Второй голос, который вполне мог принадлежать родному сыну нашего старшины, ответил: «Ну?» «Да вали сюда!» «Куда?» «Сюда! Ты мне нужен! Я ужинаю!» «Бросай жевать и топай сюда! Я конокрада поймал!» Он нашел убедительный довод. Видно, этот Генри относился к породе людей, для которых долг превыше всего. Оставив яичницу с беконом, или что он там поглощал, он поспешил на зов и через мгновение уже стоял рядом с нами. Пес к этому времени исчез. По-видимому, у него был широкий круг разнообразных интересов, и он мог уделять каждому из них лишь толику своего внимания. Обнюхав мои брюки и встав лапами мне на грудь, он решил, что пора искать новое поприще для деятельности. У Генри был фонарь, и он осветил меня. «Ух ты!» — поморщился он. «Это вот он, конокрад?» Похож на жулика чумазого. Ну и вонь от него. Помнишь старую песенку? То были фиалки. Лаванда. Я всегда думал фиалки. Да нет, лаванда. Ну ладно, будь по-твоему. Что с ним делать-то? А давай отведем его к мистеру Куку. Перспектива встречи с мистером Куком в подобной ситуации и после того, что между нами произошло, естественно, не привела меня в восторг. Но, похоже, избежать ее уже не было в моей власти, так как Генри ухватил меня за воротник и повел, а его напарник сзади подталкивал ружьем. Так мы дошли до дома, где нас неприветливо встретил дворецкий, раздосадованный тем, что его оторвали от любимой трубки в час отдыха. Вдобавок он злился за то, что ему, как он выразился, приводят тут всяких бродяг, от которых запах будто прорвало канализацию. Не знаю, во что меня угораздило вляпаться, но только становилось все более очевидно, что это было нечто специфическое, о чем свидетельствовала характерная реакция окружающих на мое присутствие в их обществе. Дворецкий был настроен решительно. Нет, они не могут видеть мистера Кука. Неужели, возмутился он, они воображают, что мистер Кук ходит в противогазе? И все равно, добавил он, даже если бы я благоухал, как свежее сено, мистера Кука нельзя беспокоить. У него посетитель. Заприте, пожалуйста, парня в каком-нибудь стойле, посоветовал дворецкий. Давно бы сами додумались, и мой пропонент с секундантом не замедлили исполнить его указания. Если кто-то из моих читателей подумывает, не побыть ли немного под замком в конюшне, я от души ему этого не советую. Никчемное дело. Там душно, темно, там негде сидеть, кроме как на полу. Время от времени слышишь странные попискивания и зловещие шорохи, наводящие на мысль, что крысы нагуливают аппетит перед тем, как начать обгладывать тебя до костей. После того, как мой эскорт удалился, я стал расхаживать из угла в угол, размышляя о том, как бы мне выбраться из этой ловушки, давящей мне на психику. Но единственное, что приходило в голову, это поймать крысу и выдрессировать ее так, чтобы она прогрызла в двери дыру. Однако на это потребовалось бы время, а мне ужасно хотелось поскорее добраться до дома и лечь в постель. Занятый мыслями о крысе и о том, не может ли все же из этого что-нибудь выйти, я случайно нащупал дверь и рассеянно повернул ручку просто так, от нечего делать, совершенно не рассчитывая на какой-то результат. И будь я проклят, если дверь не открылась. Сначала я подумал, что это мой ангел-хранитель, который вплоть до настоящей минуты пребывал в летаргическом сне. Теперь я глотнул сильнодействующего витамина и превратился в огненный шар, каким ему и полагалось быть, но потом по здравому размышлению я догадался, что на самом деле произошло. Между моими двумя конвоирами возникло непонимание по причине несогласованного планирования. Каждый полагал, что другой повернул ключ в замке, и в результате дверь осталась незапертой. Это лишний раз доказывает, что нельзя приступать к какому-либо предприятию, не обменявшись сначала мнениями за круглым столом в атмосфере полной сердечности. Трудно представить себе, кто из них двоих станет отчаяннее рвать на себе волосы, когда обнаружится, что они упустили своего Бертрама. И хотя я теперь был свободен, как ветер, мне надлежало, если я правильно выбрал слово, соблюдать величайшую осторожность. Глупо было бы снова наткнуться на Генри с товарищем и вновь оказаться в узилище, или как там это называется. Надо избавиться от них раз и навсегда. Возможно, если познакомиться с ними поближе, они и неплохие ребята, но определенно не моего поля ягода. Их сфера влияния, естественно, ограничивалась конным двором и окрестностями, поэтому безопаснее всего было вернуться тем же путем, к каким я пришел, но мне страшно было подумать, что я опять могу угодить в ту мерзкую грязь. Не оставалось ничего иного, как только брести наугад, пока не выйду на подъездную аллею, а затем по ней дойти до того места, где меня ждал автомобиль. Именно так я и поступил. Обогнув дом, я пошел через лужайку. Неожиданно впереди что-то блеснуло, и, не успев ничего сообразить, я плюхнулся в плавательный бассейн. Всплыл я на поверхность, обуреваемый смешанными чувствами. Тут было и удивление, поскольку я никак не ожидал, что у такого субъекта, как Кук, есть плавательный бассейн. И досада. Я не привык купаться в одежде. Хотя нет, вру. Был один случай в клубе Трутни, когда я на пари с Таппи Глоссопом взялся пересечь зал с бассейном, раскачиваясь на кольцах под потолком, и уже добрался до последнего кольца, как Таппи, как оказалось, подвязал его, и я в элегантном вечернем костюме бултыхнулся в воду. Но, как ни странно, все прочие чувства меркли по сравнению с тем, как меня обрадовало неожиданное купание. По своей бы воле я сейчас не стал заниматься водным спортом, но, очутившись в бассейне, стал плескаться с упоением. Наконец-то я избавлюсь от исходившего от меня букета ароматов. Я нуждался в хорошей стирке, чтобы воссоединиться с людским стадом, не вызывая отвращения у себе подобных. Вот почему я не спешил и плавал, как водяная лилия, или, лучше сказать, как дохлая рыба. Но вскоре в ночи послышался знакомый лай, и я понял, что мой знакомый встретил еще одну родную душу. Я замерз. Не нравилось мне это. Можно было предположить, что Генри и его напарник, человек с дробовиком, снова идут по следу. Что, если они обменялись сведениями насчет двери и ключа, бросились в конюшню и обнаружили там мое блистательное отсутствие? Я замер так, что меня уже совсем было невозможно отличить от дохлой рыбы, и затаил дыхание. Послышался приближающийся топот, а спустя мгновение поблизости от меня в воду плюхнулось человеческое тело. То, что оно намеренно бросилось в воду, стало ясно по его первой реплике. Едва оно вынырнуло на поверхность, раздался вопль «Помогите!» И я без труда узнал голос Орла Портера. «Помогите!» — повторил он. «Привет, Портер!» — отозвался я. «Ты сказал «помогите»?» «Да». «Ты что, не умеешь плавать?» «Нет». «Тогда?» Я чуть было не заметил тогда, зачем ты полез купаться, но удержался, чувствуя, что это с моей стороны было не тактично. И просто спросил: «Тебе, наверное, нужна рука помощи?» Орла ответил утвердительно. Я протянул ему руку и отбуксировал его на мелкий конец бассейна, где к нему сразу частично вернулась прежняя самоуверенность. Отплевываясь, охлебнул он, наверное, пинты две воды, Орла поблагодарил меня слегка прерывающимся голосом, и я в ответ сказал, что не стоит благодарности. «Вот уж не ожидал встретить тебя здесь», — выразил я удивление. «Что ты тут делаешь, Портер?» «Зови меня Орла». «Что ты тут делаешь, Орла? Наблюдаешь за совами?» «Я пришел потолковать с этим гнусным Куком, Вустер». «Зови меня Берти». «Я пришел поговорить с этим чертовым Куком, Берти. Помнишь, что ты мне посоветовал? Возвать к этому сыну невенчанных родителей после того, как он отобедал. И чем больше я об этом думал, тем более здравым казался мне твой совет. У тебя и вправду потрясающее чутье, Берти. Ты читаешь людей как книгу». «О, благодарю. Все дело в изучении психологии индивидуума». «Но, к сожалению, не таких, как Кук. И знаешь почему, Берти?» «Нет, Орла. Почему?» «Да потому, что он изверг. И его поведение непредсказуемо. Когда имеешь дело с извергами, строить стратегические планы бесполезно». «Иными словами, все произошло совсем не так, как было задумано». «Ты даже не представляешь, до какой степени ты прав, Берти. Полный провал. Если бы я просил денег у Скруджа или скупого Гаспара вместе взятых, и тогда бы дело было не столь безнадежно. Так, Орла, расскажи все, как было. Ну, если у тебя есть свободная минутка, Берти, да сколько угодно, Орла. То есть ты никуда не торопишься? Нет, мне здесь хорошо. Мне тоже. Правда, приятная прохлада. Итак, я пришел и сказал дворецкому, хочу видеть мистера Кука по важному делу. И он отвел меня в библиотеку, где Кук курил толстую сигару. Когда я это увидел, то очень, просто жутко обрадовался. Значит, я правильно выбрал момент. Ведь ясно же, сигару курят после обеда. Да, он еще и попивал бренди. Можно было бы и не сомневаться, что он сыт под завязку. Ты следишь за ходом моих мыслей, Берти? Я улавливаю суть. Орла. Там был еще один человек. Насколько я понял, африканский путешественник. Это майор Планк. Во-во. Его присутствие мешало. Он непременно желал описать во всех подробностях ритуалы плодородия у туземцев Бонга на берегу Конго. Ритуалы эти настолько непристойные, что нет слов, можешь мне поверить. Потом он все-таки ушел. И тогда я завел речь о своем деле. Но вот ничего хорошего из этого не получилось. Кук заявил, что не даст ни пенни. Я задал Орлу вопрос, который давно меня уже интересовал. Не то, чтобы я так уж и беспокоился о его финансовом положении, но мне казалось, что тут требуется разъяснение. Орла, скажи, на каких условиях находятся у Кука твои деньги? Неужели он может их держать у себя столько, сколько захочет? Никак нет. Он может их держать при себе, пока мне не исполнится 30. А тебе сколько сейчас? 27. То есть через каких-то 3 года. И тут я на миг увидел перед собой прежнего Орла Портера, который жаждал выпустить мне кишки голыми руками. Не скажу, что у него тогда появилась пена на губах, но он был явно близок к этому. «Да не желаю я ждать целых 3 года, черт побери. Знаешь, сколько мне платят в страховой компании? Жалкие гроши. Едва хватает свести концы с концами. А я люблю красивые вещи. Хочу жить с размахом». «И чтобы квартира в Мэйфэйр?» «Да». «И чтобы каждый день шампанское?» «Вот именно». «И Роллс-Ройс?» «Да не один». «Да, тоже хочу». «Ну и само собой, чтобы было что подкинуть бедному пролетариату. Отдадим другим, что не нужно нам самим». «Мне нужно все». Я просто не знал, что на это сказать. Мне еще никогда не случалось разговаривать с коммунистом. И я был очень удивлен, что он, оказывается, вовсе не так уж горячо сочувствует бедному пролетариату, как я думал. Хотел было я посоветовать ему, чтобы он был поосторожнее, а то как бы в Кремле не пронюхали про его крамольные речи. Но решил, что меня это не касается, и сменил тему. «Кстати, Орла, — спросил я, — а как ты оказался здесь?» «Ты что, не слушал меня?» «Я пришел потолковать с Куком». «Я спрашиваю тебя, как случилось, что ты свалился в бассейн?» «А я не знал, что тут бассейн». «Мне показалось, ты бежал со всех ног. Из-за чего такая спешка-то была?» «Ну, на меня напала собака, вот я от нее и убегал». «Здоровый такой пес со стоячими ушами, да?» «Да, ты его знаешь?» «Мы знакомы». «Но он вовсе не собирался на тебя нападать». «Но он же прыгнул на меня». «Это чисто дружеский жест. Он на всех прыгает. Такая вот манера выражать свою предрасположенность». Орла с облегчением глубоко вздохнул. Он вздохнул бы еще глубже, если бы не поскользнулся и не исчез под водой. Я пошарил в воде и вытащил его на поверхность. Он поблагодарил. «Рад помочь», — откликнулся я. «Берти». «У меня отлегло от сердца. Я все думал, как мне невредимым добраться до гостиницы». «Ну что, я могу подвезти?» «Нет, спасибо, не надо. Теперь, когда ты раскрыл мне глаза на чистоту намерений этого пса, я, пожалуй, пойду пешком. А то еще простужусь. Кстати, Берти, объясни мне одну вещь. Что ты здесь делаешь?» «Да я так, бродил по окрестностям». «Я страшно удивился, что ты плаваешь в бассейне». «Ничего странного. Просто хотелось освежиться, Орла, всего-навсего». «Ясно. Ну что ж, спокойной ночи, Берти». «И тебе спокойной ночи, Орла». «Я могу быть уверенным, что у тебя точная информация относительно этого пса». «Вполне, Орла. прекрасна жизнь его, и все стихии соединились в нем как надо», — припомнил я изречение Дживса. Когда спустя несколько минут я вылез из бассейна и направился туда, где оставил автомобиль, с меня ручьями стекала вода, но сердце в груди радостно пело. Разумеется, ему бы еще следовало обливаться кровью из жалости Корла, поскольку я понимал, как не скоро он обзаведется теми красивыми вещами, о которых мечтает. Но по случаю того, что я отделался от кошки, почти не оставляло места для сочувствия бедам ближних. Каюсь, я печалился о Борле не больше, чем о бедном пролетариате. На фронте Кука воцарилось спокойствие. Генри и его соратник не подавали признаков жизни. Пес, пообщавшись с Орла, где-то свернулся клубочком и заснул сладким сном. Я ехал по дороге, песня, звучавшая в моем сердце, достигла фортиссимо, когда я вылез из машины у дверей уютного уголка и сразу же с хрипом оборвалась. Что-то мягкое и пушистое потерлось о мою ногу. Я посмотрел вниз и разглядел в темноте знакомое животное семейства кошачьих.